Глава 22. Окончательное решение вопроса Капутни. «Кирилл!» Грублин быстро скрыл свое изумление и подобрался. «Какой сюрприз!» Несколько гномов потянулось за оружием, я быстро укоротил их на одну голову при помощи сюрикенов. Сразу же врубил купол отчуждения, обезвредив мага. Тонкий алый луч из подаренного Меньшиковым преобразователя работал не хуже сюрикенов. Дыру в стене пускай сами заделывают. «Еще желающие есть?» Кивнул появившемуся рядом Фританиэлю. Темные эльфы обезвредили охрану и защищали вход. Впрочем, на помощь вождям особо никто не спешил. Какую-никакую репутацию я себе все же обеспечил. «Жаль тратить свое время на каменноголовых дуболомов, так что буду краток. Кто не подчинится прямо сейчас, будет казнен за мятеж без суда и следствия. 10 секунд на принятие решения». «Ты все не так понял. Я сейчас все объясню». 6, 5, 4. Я не слушал попытки Грублина оправдаться. Он верно полагал, что предложением обсудить все за кружечкой пива да в баньке сможет снова меня поиметь. Неужели и вправду считал меня настолько наивным? Внимательно следил за реакциями других гномов. Несколько боялись меня, но большинство смотрело с гордо поднятыми головами. Расовая гордость, помноженная на вошедшее в историю упрямство, не позволяла им сдаться просто так. Они ждали, когда я дам им действительно весомый повод. Например, пообещаю крутые плюшки, типа тех, которыми пользовались орки. Ага, разбежались. 3, 2, 1, 0. Время вышло. Объявил что-то там бумнящему Грублину и нажал на спуск, предварительно переключив режим. Гном рассыпался кучкой алой пыли, напомнив мне одну из любимейших игр, где лазерное оружие оказывало такой же эффект. «Класс! У меня аж настроение поднялось!» Последовательно убивал всех гномов, не обращая внимания на их попытки сдаться. Сами виноваты. Нужно было пользоваться предложенной возможностью. Затем вышел в коридор и спокойно посмотрел на сплошную стену щитов. Гномы выстроили неприступный хирт, преградив нам путь. «Вам я предложу то же самое, что и бывшим лидерам. 10 секунд на сдачу, кто не успел, умирает». Для пущего эффекта приказал Мэри тряхнуть здесь все как следует. Пол уходил из-под ног, по стенам бежали гигантские трещины, с потолка отваливались огромные куски. У меня и самого под ложечкой противно засосало. Чего уж говорить про гномов. Когда все затихло, я негромко произнес. 10. Они все дружно попадали на колени, побросав оружие. «Открыть тоннели. Моим воинам всецело помогать и не чинить препятствий. За малейшую попытку сопротивления казнят не только мятежников, но и их семьи. Хватит с меня доброго темного властелина. Не хотят по-хорошему, будет по-плохому. Как говорится, и пусть живые позавидуют мертвым». Убедившись, что все гномы разоружены, я приказал вернуть женщин и детей и дал им час на воссоединение. Было много криков. В основном почему-то женщины третировали мужей, мол, зачем это все было, теперь цены на пшеницу вырастут еще больше. Причем здесь каша, я вообще без понятия, но все же пообещал не повышать для них цены на продукты, чем сильно разрядил обстановку. Тут же выяснилось, что Грублин построил свой мятеж на заявлении, что из-за попытки отравления я сильно зол на подгорный народ, перекрою им кислород и задеру цены до космоса, что приведет к невозможности варить пиво. История об узурпации моей власти была воспринята довольно прохладно, но вот угроза лишения пенного напитка заставила гномов действовать. Да уж, чудной народ. Я решил, что мой клон отлично переночует в академии, а меня ждут накопившиеся дела. Во-первых, приказал собрать как можно больше гномов на поверхности. Когда мне доложили, что все вышли, отправил гоблинов обыскать подземелье, и они, злорадно хихикая, притащили еще столько же прятавшихся коротышек. «Вы просто неисправимы!» Провел ладонью по лицу, смывая из себя раздражение, и вознесся в небо на каменной колонне. Рядом со мной стояла исцеленная Мариска. Будущая королева гномов была мрачна и зла. Она оделась в кибернетическую броню, Гонтон, оказывается, сделал ей перед смертью из незданных трофеев, и нацепила массивные железные перчатки с каменными камнями, которые усиливали ее фирменный удар. «Я считал гномов весьма разумной расой. Вы лучше всех приспособились к жизни до моего прибытия. Построили аккуратные дома и воссоздали под землей целые мастерские. Ваше ремесленное искусство заставляло меня восхищаться, как и умение варить пиво». Тут я слегка покривил душой. Эльфийские фруктовые вины и ламбики были лучше, но стоило подсластить пилюлю. Многие гномы одобрительно загудели, забыв, по какому поводу они здесь собрались. «Я надеялся, что мы сможем договориться и вместе двигаться в будущее. Попытка моего убийства, нападение на Мариску по надуманному поводу и открытый мятеж убедили меня в обратном. Вы заслуживаете не шелкового поводка, а железной руки. Посему...» Щелкнул пальцами. Из неба в землю ударили десятки пурпурных и обычных молний. Совместная работа Яя Мика и эльфийских магов. От блуждающего в воздухе электричества у всех волосы дыбом встали, а у многих и бороды. «Приказываю! Мариска назначается вашей королевой и моей наместницей в Москве и Петербурге. Любая попытка как-то навредить ей равнозначна вызову мне лично. Остальные горные короли объявлены вне закона. Если сдадутся добровольно, получат посты наместников в других городах. Молчать!» Не дал им как следует поворчать, самолично вызвав офигенно толстую и мощную молнию. «За попытку мятежа я забираю у вас мастерские, все оружие и броню. Также сроком на 10 лет вводится специальный искупительный налог в размере 50% от ваших доходов». Новую бурю негодования не получилось заглушить молниями. «Ничего, у меня есть орки». По команде Варры они выдернули из толпы самых голосистых и поволокли их в наши бронированные флайеры, выполнявшие роль летающих автозаков. Гномы роптали. Гномы были недовольны. Гномы чувствовали злость и страх. Все, как я и добивался. Пора слегка подсластить пилюлю. «Также я создам первый завод имени себя. Номенклатура производства ожидается весьма широкой. Его работники получат полное освобождение от налогов, включая искупительные. Требуется не только мастера, но и обслуживающий персонал. Платить буду вдвое больше от стандарта». Ропот мгновенно затих. Я прям слышал, как у них в котелках щелкают калькуляторы, подсчитывая возможный барыш. Даже гномки оживились, видели себя кухарками и доярками. «И последнее. В рамках недопущения повторного мятежа дети ваших лидеров переводятся в специальную школу-интернат. Ее сейчас строят в лесу. Они будут учиться вместе с эльфами, орками и гоблинами. Кому не нравится, валите с моей территории на все четыре стороны. Также все желающие могут сдать вступительные экзамены. Мы отберем лучших из них. На этом все. Мариска...» Видя приготовившихся орков, как раз вернувшихся от автозаков, наученные гномы больше не кричали, предпочитая ворчать. Они смотрели на свеженазначенную королеву с весьма смешанными чувствами. Любви в их взглядах было мало. «Если кто-то хотя бы подумает о новом мятеже, я вам лично кишки выпущу!» Звонкий голос гномки разносился по всей площади, эхом отражаясь от стен. «С глаз моих долой, предатели!» Опустил на собой их за спины выстроившихся в шеренге орков и обнял гномку. Она прижалась к моей груди и разрыдалась. «Ненавижу женские слезы». Поднял ее и понес во флайер, скомандовав лететь в наш отель. Оказавшись в знакомом коридоре и затем номере, ощутил приступ ностальгии. Да, квартира в академии была хороша, но дом почему-то ощущался именно здесь. А ведь у меня еще апартаменты были, которые у Роберта снимал. И вроде какой-то пентхаус от Рокфеллеров остался. Надеюсь, когда-нибудь руки дойдут разобраться со всеми вопросами. Пока что у меня тут на очереди рыдающая королева гномов. Протянул ей большую пачку бумажных салфеток и сел рядом, давая пережить навалившиеся эмоции. Постепенно она успокоилась, лишь изредка всхлипывая. «Простите, господин, это больше не повторится». «Да ладно, все мы люди, то бишь живые существа. Нужно бы какой-то новый термин придумать в моем будущем царстве всеобщего равенства, а то здесь раз побольше, чем одна». «Ты чего разрывелась-то? Все ведь хорошо». «Плохиши наказаны, добро восторжествовало». «Не понимаю. Несправедливо. Почему нельзя было без всего этого?» Она шумно прочистила нос и метким броском выбросила скомканную салфетку. «Хорошо ведь было. Я начала жить, как мне нравится, а теперь прощай, мечта». «А что тебе сейчас мешает быть детективом? Тем более, считай, возможностей больше». «Не знаю. Корона?» С иронией ответила мне гномка. «Ты ведь королева. Собери себе хорошую команду, делегируй большинство полномочий и занимайся тем, что нравится». Я с сожалением вспомнил о гонках. Их перестали проводить в связи с началом учебного года в академии. Вроде что-то намечалось на каникулах, но пока голяк. хотя скоро футбольный матч, там хоть развеюсь. Иначе быстро слетишь с катушек. Хороший правитель никогда не тащит все на своем горбу. Тем более и правитель из меня номинальный. Так, скорее, надсмотрщик. Скажи еще, что твои сородичи ничего не сделали для этого и невинно попали под репрессии. Вернул ей улыбку. Я ведь мог поступить, как мои предшественники. Казнить каждого десятого и обобрать выживших до нитки. Возможно, так и сделаю в следующий раз. Я прослежу, чтобы этого не повторилось. Гарантирую тебе. Вам. С чего ты мне выкать начала? Нормально ведь общались. Вообще, прекращай. Ты опять... Нет, гномка не заревела снова. Хуже. Она полезла к моим штанам, намертво вцепившись в ремень. «Мариска, хватит! Мы уже обсуждали эту тему. Ты сейчас на эмоциях». «Нет, это ты прекращай меня отвергать!» — неожиданно громко выкрикнула гномка. «Ты сделал меня королевой. Поручил важное задание. Я прослежу, чтобы мои сородичи не натворили глупостей. Буду служить, как и остальные. Не отвергай!» Молча подхватил гномку на руки и положил ее на кровать. Погрозил пальцем и отодвинулся на ее попытку поцеловать себя. «Повторяю, в тебе сейчас слишком много эмоций. Не нужно делать того, о чем пожалеешь». Резко поднял руку, не давая ей себя перебить. Девушка послушно замерла, глядя на меня огромными щенячьими глазами. «Поступим, как и в прошлый раз. Ты выспишься, хорошо покушаешь, прогуляешься и успокоишься. Когда будешь готова, сообщишь о своем решении. Договорились?» Мариска неуверенно кивнула и вытянула ко мне руки. Я приблизился, и мы просто обнимались следующие минут 15, покуда гномка не засопела. Отнес легкую, как пушинку, девушку в гостевую спальню и осторожно закрыл дверь. Оставшись в тишине номера, тихо выдохнул и, скинув, наконец, ботинки, развалился в любимом кресле. Впервые за долгое время Валанта оказалась далеко, и никто не подносил мне пиво или не ждал с халатом у выхода из ванной. Ну, мне не впадло и самому сходить. Прикинул, чем бы заняться вечером. Начну, пожалуй, с разговора с Фельги, заодно объявлю о предстоящей двойной свадьбе. Сыграем ее прямо здесь, в Капотне. Пускай подготовят все, как раз за неделю справятся. 1 июля. Отличная будет дата. Опрокинул в себя банку холодного пенного в честь покорения гномов и резко встал, надевая ботинки обратно. Не время отдыхать. Мир сам себя не завоюет. На выходе нос к носу столкнулся с Меланиэль. Темная эльфийка сменила облегающий кожаный наряд ассасина на платье горничной с милым передничком. На мою вопросительно поднятую бровь она густо покраснела, едва выдавив. «Повелитель, я заметила, что вам не хватает служанки». «Не переживай, я сам справлюсь». Задумался. Судя по мощному смущению, идея явно была не ее. «Передай отцу, что для возвышения совершенно не обязательно греть мне постель. Я и без твоей груди высоко ценю верность и силу ордена». «Я вам не нравлюсь?» Очередной женский вопрос, который поставил в тупик и вызвал желание ударить себя по лбу. «Нравишься?» — честно ответил ей. «Но не нужно делать из меня озабоченного». Вероятно, это было справедливо с учетом размера моего гарема, но расширять мне его точно не хотелось, особенно после новостей от Вики и предстоящей свадьбы. В общем, пожелал темной эльфийке спокойной ночи и сел во флайер, в который раз пожалев об отсутствии полюбившейся Феррари. Целых 10 минут до бывшего вокзала лететь вместо обычных 5. Но еще круг над Капотней заложил, любуясь реконструкцией стадиона, идущими всюду стройками и благоухающими парками. Мои подданные работали над благоустройством района, не покладая копыт. Фельги сидела в своем кабинете на 1-м этаже. Кажется, я вообще был здесь впервые и теперь с интересом осматривал обстановку. Родной цвет стен оказался загадкой, полностью скрытый под многочисленными чертежами. Здесь тебе и стадион, мимо которого я летел, и общественные здания, и военные базы, и даже собственный банк. На широком столе была развернута скинутая мной схема гномьих тоннелей. Гоблинка собиралась перестроить всю Капотню, и сейчас трудилась над созданием оружейного завода, который будет работать по чертежам системы. Плюс я не собирался расставаться с мастерской по модернизации флайеров. Были большие планы по оборудованию гоночных моделей в скоростные истребители-бомбардировщики. «Смотрю, в тебе много талантов». Я махнул рукой, пресекая почтительные поклоны и прочую шелупонь, сел на табуретку без спинки и крутанулся вокруг своей оси. «Как дела?» «Не считая пропавших денег, все в порядке, работаем». Мой визит здорово удивил Фельги. Обычно мы переписывались, или она ловила меня по всей Капотне. Гномы куда-то спрятали вложенные в их банк средства. Все клянутся, что доступ был у одного Гонтона, и он один во всем виноват. «Поднять его, что ли?» — задумчиво пробубнил себе под нос. Заметив изумление гоблинки, махнул рукой. «А, забудь, идея в порядке бреда. У меня вообще новости есть, которые все перевернут. Хотел обсудить наше общее будущее. Мне позвать остальных для совета?» Мое покачивание головой не удивило Фельги. Не зря я считал ее самой умной из своих девушек. Возможно, после Торви, но та не выказывала никакого желания заниматься управлением. «Понятно. Спасибо за доверие». «Мы хотим одного и того же». Я рассказал гоблинке про беременность Вики и мое предложение ей и Валанте. Про нелюбовь старых семей, как меня достали гребаные интриги и, в конце концов, про систему и наши перспективы. Фельги внимательно слушала меня, изредка кивая и не перебивая. Услышав про могущественный ИИ на орбите планеты, она лишь приподняла брови и громко хмыкнула. «Как-то так». «Очень интересно и многое объясняет». Она выскользнула из кресла и подошла к кофейному аппарату. Судя по обилию бумажных стаканчиков в мусорной корзине, он пользовался большой популярностью. «Иногда я думала над тем, что было бы, если бы я решила убить тебя при первой встрече. Возможность ведь была. Жили бы мы лучше». «И до чего додумалась?» Поблагодарил ее за порцию бодрящего напитка и с удивлением нашел его вкусным. Все же три в одном и кофе из нормального аппарата и сырья — две совершенно разные вещи. Не привыкла отвечать на риторические вопросы. «А тебя не пугает во всем зависеть от всемогущего инопланетного разума?» «Я не во всем от нее завишу. Были моменты потери связи. Личная сила и заклинания никуда не делись. Она скорее помогает и дает советы, а не управляет мной». «Это хорошо. Иначе я была бы сильно разочарована». Она неспешно отпивала из своего стакана, вернувшись в удобное кресло. «В первую очередь поздравляю. Рада за вас. Вика и Вэл заслужили свое счастье». «И ты тоже». Не успел договорить, как гоблинка выставила перед собой ладони. «Нет-нет-нет, мне замуж рано, меня все устраивает, даже не начинай!» Она чуть кофе не разлила. Пришлось быстро успокаивать гоблинку, что двух свадеб за раз мне более чем достаточно. «Да уж, ну и денек. Так чего хотел-то?» «Пора ускоряться, иначе мы рискуем выпасть из идущего поезда. Да, времени прошло мало, но... я чувствую его все меньше. Скоро старые семьи возьмутся за нас всерьез». «Сделаю все от себя зависящее. Начну с фабрики. Без оружия мы многого не навоюем». «Еще пошли надежных гоблинов на юг, примерно сюда. Там живут ваши дикие племена. Пускай разведают обстановку, по возможности не привлекая к себе внимания». Начал было рассказывать ей еще и об узлах связи, но она меня быстро прервала. «Суть я поняла. Ставим очередные железки на чужой территории. Сделаем. Дикие гоблины не так уж и опасны. Тем более у нас теперь есть гномы. Пустим их вперед, а орков в заградотряд». По мечтательной улыбке Фельги было сложно понять, шутит она или говорит всерьез. Я почему-то надеялся на второй вариант. «Еще какие-то указания?» «Да, назначь кого-нибудь из эльфов готовить нашу свадьбу. Сыграем прямо здесь. В смысле, не в твоем кабинете, а в капотне». «Риана отлично справится. Она давно ждет возможности проявить себя». Фельги смяла пустой стаканчик, бросила в переполненную корзину и придвинулась к столу. «Что-то еще? Я хотела закончить с планом до отхода ко сну. Или...» Глаза гоблинки хитро заблестели, когда она наклонилась ниже, демонстрируя свою прекрасную грудь. «Я бы не отказалась от разрядки». Признаться, звучало заманчиво. Овладеть ею прямо на рабочем столе, швырнув все эти бумажки на стол. «Ага, конечно. Потом еще и втык получу за устроенный беспорядок. Не буду отвлекать от работы. Когда закончишь, приходи ко мне в номер». Нежно поцеловал ее и встал, сладко потянувшись. «А, да. Почему пользуешься одноразовыми стаканчиками? Может, подарить тебе кружку с надписью «Лучшая королева гоблинов»?» «Лень мыть кружки. От подарка не откажусь. В витрину выставлю». С улыбкой ответила Фельги, и было непонятно, всерьез она или нет. Распрощавшись с лучшей работницей будущей корпорации Лисьи Ушки, со спокойной душой сел за штурвал флайера и полетел домой. Как раз успею выспаться перед возвращением в академию. Увы, взломанная дверь в номере отеля сообщала, что моим планам не суждено сбыться. Окружив себя щитами, медленно зашел и увидел занимательную картину. Альканиэль сидела в кресле, закинув ногу на ногу. Наряд эльфийки состоял из тугого кожаного корсета, сапог до колен на длинных каблуках и шипастого ошейника. Она держала поводок, на другом конце которого внезапно оказалась Меланиэль. Темная вообще была нагая, не считая ошейника. Я решила навестить любимого повелителя перед возвращением домой, и по пути наткнулась на милую девушку. Сначала приняла ее за шпиона, но быстро поняла, кто она на самом деле. Альканиэль грациозно встала и медленно поклонилась. «О, повелитель, я нижайше молю вас об аудиенции. Некоторые дела на ваших северных территориях требуют неотложного обсуждения». Тяжесть в штанах побудила меня согласиться с предложением моей наместницы Петербурга. Тем более она бы не пришла просто так. Притянула ее к себе и грубо впился в губы, наслаждаясь мягкой грудью, в то время как Меланиэль прижалась к моим ногам. Ночь обещала быть жаркой. Ночь с Альканиэль прошла не без пользы. Девушка пообещала в скором времени подготовить и прислать мне 1000 верных эльфов. Из-за дефицита современного вооружения, в основном лучников, мечников и магов, но бойцы из них все равно хорошие. Лишними точно не будут. Гномский завод разворачивался с потрясающей скоростью. Мотивированные хлыстом и пряником бородачи разворачивали производственную линию круглые сутки.